Ярослав Лясковский. Целитель. Утро было серым, промозглым и сырым, дождливым. В такое утро куда-то идти? Я поежился. В такое утро нужно смотреть телевизор, пить горячий чай. Или сидеть на веранде, в кресле, читая толковую книгу. Но это в обычном городе и в обычное утро. И в другое время, то самое, которое не вернуть. А ведь когда-то лес не имел безраздельной власти над миром. Были времена, когда человек вырубал миллионы деревьев ради того, чтобы изготовить бумагу. Но те времена прошли. На краю леса есть иные способы провести утро. Для бродяги вроде меня хуже нет занятия, чем безделье. Извечный парадокс. Чтобы выжить, нужно изо дня в день рисковать своей жизнью. Я не люблю приключения, но я хочу есть. Поэтому мне ничего не остается, как покинуть прогнивший чердак, ставший почти родным, и отправиться в очередной смертельно опасный поход. Несколько минут я все же позволил себе не вылезать из спальника и отрешенно глядеть в слуховое окно. Стук разбивающихся о шифер дождевых капель и сонное карканье ворон усыпляли. Я едва не задремал, рассматривая промокших и оттого недовольных птиц, кружащих по бледному пасмурному небу. Жаль, от чернокрылых пользы нет. Они уже не те, что раньше. И в пищу не годятся, даже хорошо прожаренные. После катастрофы для людей очень многое перестало быть съедобным. Более того, если раньше мы ели укроп, то теперь укроп ест нас. И поверьте, это странное утверждение не так далеко от истины. Наконец, я нашел в себе силы подняться и принялся готовить завтрак. Достал закопченную железную кружку, налил в нее воды, которую вскипятил с помощью горелки, работающей на таблетках сухого горючего. В парящей воде я растворил кусочек сахара и сочетал этот божественный напиток с галетами и тушенкой. Трапеза вышла до нельзя скромной, но вкусной. Пора было собирать вещи. Упаковав спальник и пенку, я включил детектор аномалий, бежевый пластиковый брусок с маленьким оцарапанным дисплеем. Прибор работал исправно. Я закрепил его под обшлагом левого рукава и приступил к осмотру других жизненно важных вещей. Прежде всего, я убедился в наличии медикаментов и новых фильтров для респиратора. После этого перешел к оружию. Благо, оно не нуждалось в чистке, так что я просто проверил его боеготовность. Мой автомат «Вихрь», кровный брат винтореза и вала, достался мне волею случая и был предметом особой гордости. Впрочем, патроны для него встречались куда реже, чем для АК, и это порой вызывало хлопоты. Пистолет тоже имелся, старый ТТшник, который еще ни разу меня не подводил. Роль холодного оружия исполнял внушительного вида тесак из углеродистой стали, мирно ждущий своего часа в ножнах на поясе. Привычные действия не заняли много времени, и вскоре я закончил сборы. Потуже зашнуровал добротные ботинки, взвалил на плечи рюкзак и, спустившись по шаткой лестнице, покинул чердак. На улице было пустынно. Проселочную дорогу развезло, появились большие мутные лужи, походившие на озера. Здешняя деревня помнила жизнь до катастрофы, но все, что напоминало о прошлом, тускнело с каждым днем. Дома разрушались, а пейзаж всечасно уродовал мутировавшая растительность. Под ногами чавкала вязкая грязь. Дождь продолжал уныло накрапывать. Я пересек размытую грунтовку и двинулся к северной окраине деревни, во вере между обветшалыми постройками. Тут требовалось проявлять дополнительную осторожность, чтобы не задеть сигналки, расставленные по периметру нашими ребятами. «Эй, Веха!» — окликнули меня, когда я уже одолел 200 метров на пути к лесу. Это был бродяга по кличке Тик, мой хороший знакомый. Он, видимо, тоже собрался в путь-дорогу. Я остановился, и очень скоро Тик меня догнал. «У меня хорошая новость!» — сходу заявил он. «Вчера я купил информацию у одного человека, падальщика. Отдал ему почти все, что скопил, но это того стоило». «Ты рехнулся?» «Вообще-то нет», — нахмурился Тик. Мне захотелось выругаться, но я сдержался и вместо этого спросил ровным голосом. «Что за информация?» «Координаты целителя». Выдохнул Тик. Я все-таки выругался. Чтобы менять ложь на последнее, что есть у таких, как Тик, надо родиться мерзавцем. «Ты понимаешь, что это такая же выдумка, как и Эдем?» Вяло поинтересовался я, уже зная, каким будет ответ. «Целитель реально существует!» Тик, похоже, не перестал удивляться тому, как можно не верить таким очевидным вещам. «Информация проверена. Конечно, добраться до него будет трудно». «Ну, ясное дело», — перебил я. «Кому нужны недовольные покупатели? Этот твой падальщик просто надеется, что ты не вернешься». «Главное не вернуться. Главное дойти». И он пошел. А через минуту я пошел следом, размышляя над сказанной им бессмыслицей. Тик не подходил под описание обычного бродяги. У него была жена и дочь, поэтому он, чтобы прокормить их, работал и рисковал за троих. Ему приходилось нелегко. Он шел в такие места, куда в здравом уме не лезут. Тику давно следовало бы погибнуть, ведь теория вероятности неумолима, но почему-то лес раз за разом откладывал его смерть. Возможно, это происходило потому, что Тик иначе смотрел на отравленные территории. Для него лес был не убийцей, а единственной надеждой на спасение дочери, которая умирала от неизлечимой болезни. Только чудо могло помочь ей, и Тик начал верить в чудеса. Его вера в легенду о целителе, артефакте, избавляющем от любых недугов, была настолько тверда, что никто из бродяг не хотел отнимать ее и не пытался с ним спорить. Тик собирал крупицы информации, выслушивал каждую байку о целителе. Я его понимал. В легенды о чудесной панацее всегда охотно слепо верили люди, стоявшие на пороге отчаяния. Этим часто пользовались негодяи и подлецы, готовые извлечь выгоду из чужого несчастья. Случай с Тиком не стал исключением. Интересно, скольким еще падальщик продал координаты, явно взятые из потолка? «Скажи хотя бы, куда идешь?» – потребовал я. «За водохранилище», – пробормотал Тик, не оборачиваясь. Я не стал говорить ему, насколько гиблые там места. Он и так был в курсе. Свинцовое небо все щедрее сыпало дождем. Пришлось надеть капюшон, чтобы ледяные капли не попадали за шиворот. Полностью я не промокал, лишь благодаря слою влагоустойчивой ткани, которым был покрыт мой самодельный комбез. Густая пелена мороси снижала видимость до 20 шагов, и это меня не радовало. «Надо подождать, пока стихнет», — предложил я. Тик не возражал. Буйство дождя мы пересидели в накренившемся ржавом бараке, пол которого был обит насквозь прогнившими досками и усеян мелким мусором. Я сживал пару галет, пока непогода провела бал, а Тик умял пакетик сухофруктов. К тому времени, когда мы вошли в лес, дождь прекратился полностью. В неестественно скрюченных кронах слышались тоскливые, какие-то совсем уж безнадежные завывания холодного ветра. Не будь на мне респиратора, наверное, тоже завыл бы от тоски. Ходить по лесу я умел получше многих, за это меня и прозвали Вехой. Жестом показав Тику, чтобы тот следовал за мной, я взглянул на детектор аномалий и направился к первому ориентиру – старой телеге, одиноко стоявшей в затопленной ложбине. Вторым ориентиром были останки железобетонного забора, но близко к ним подходить не стоило. Наземные корни деревьев вгрызлись в плиты, созданные человеком, и разломали их, будто не желая терпеть возле себя инородные предметы. Куски бетона покрыл ядовитый фиолетово-бурый мох, и теперь они довольно органично смотрелись рядом с гигантскими корнями. Спустя час максимально осторожного передвижения по лесу, мы дошли до широкой асфальтовой дороги, умытой дождем. Тут и там ее вспорола высокая трава цвета пыли. «Говорят, один бродяга из такой травки себе нож сделал». Я бросил взгляд на Тика. «Лезвие, дескать, острое до жути, и не тупится. Как думаешь, брешут?» Тик неопределенно пожал плечами. «Ты идешь на верную смерть», — буркнул я. «Нет никакого целителя». «Я знаю, что есть». Он вдруг улыбнулся. «Здесь, у этой дороги, наши пути расходились. Тик должен был идти прямо, на север. Я же вдоль дороги на запад. Но мне не хотелось бросать его. Жизнь Тика, в отличие от моей, имела смысл, а это дорого ценилось. Если я сейчас дам ему уйти и умереть, то смогу ли потом простить себя?» «Черт с тобой, идем вместе», — выпалил я. «Ты серьезно?» Тик не верил своим ушам. «Сам знаешь, затея опасная». «Да плевать!» Плевать, что мы пойдем маршрутом, который выдумал чей-то злой разум. Главное, что я не оставлю Тика, этого наивного идиота. Вдвоем будет проще достичь цели, и в случае успеха он поймет, что его обманули. Хотя, возможно, смерть для Тика окажется куда милосерднее, чем горькая правда. Мы шли медленно и много петляли, но лучше плестись как улитка, чем тревожить местную флору. Порой одно только неловкое движение отделяло нас от химического ожога или облака токсичных спор, которое могло выпустить какое-нибудь мерзопакостное растение. Но флора флорой, а вот за фауной, такой же дикой и агрессивной, мы не уследили, заметив мутанта лишь в последний момент. Из кустов слева, хрипу рыча, выскочило животное, отдаленно напоминающее рысь. Шерсть мутанта отливала зеленью, клыки пугали длиной, а в холке он был не меньше метра. Тик что-то испуганно проорал, хватаясь за свой АКМ. Мы синхронно вскинули автоматы и открыли огонь. Я успел положить несколько пуль в грудь монстра, а вот заливистая очередь, выпущенная Тиком, ушла в молоко. Мутант, не обращая внимания на полученные раны, стремительно сократил дистанцию. Теперь его и меня отделял всего один прыжок. В голове моей родилось крепкое и лаконичное ругательство. Одновременно с этим я отчетливо осознал, что если сейчас допущу ошибку, то стану обедом. Время застыло, а мозг отключился, уступив рефлексам. Рефлексы не подвели. Одна за другой три тяжелые пули вошли в череп когтистой твари. Я продолжал стрелять и тогда, когда инерция донесла труп мутанта до моих ног. Через мгновение патроны кончились. Вихрь сухо класнул бойком и замолк. «Ты как?» Голос Тика, казавшийся бесконечно далеким, вернул меня в реальность. «Нормально», — глухо ответил я. «Но стреляешь ты паршиво». Я с трудом заставил себя отпустить спусковой крючок, отщелкнул пустой магазин, пристегнул новый и передернул затвор. «Впереди электрическая аномалия», — сообщил Тик, с опаской поглядывая на дохлого мутанта. «Так что тебе лучше идти за мной». «Ладно», — согласился я. «Конечно, после дождя туда вообще соваться не стоит. Но выбора нет. Обойти-то сможешь?» Тик кивнул. Каким бы хорошим ходоком я ни слыл, а сейчас разумнее было пустить его вперед. Между Тиком и аномалиями существовала неведомая мне связь. В силу каких-то уникальных особенностей организма он умел чувствовать их. Стоило ему подойти к центру аномалии, бедолагу хватал нервный лицевой тик, а по мере приближения к центру смертоносной зоны хворь усиливалась. За эту необычную способность мой приятель и получил свою кличку. Нам потребовалось около получаса, чтобы миновать аномалию, которая раскинулась вдоль покосившихся опор ЛЭП. Детекторы тут барахлили, и мне оставалось лишь всецело довериться чутью проводника. Когда синеватый туман, изредка взрывающийся ослепительными молниями, остался позади, Тик заметно повеселел. Мы почти пришли. Хорошему настроению способствовало и то, что в аномалии нашлась катушка. Артефакт-кристалл, создающий локальное электромагнитное поле и тем самым вырубающий всю электронику в небольшом радиусе. Добыча была аккуратно спрятана в экранирующий контейнер. Ее мы решили честно поделить, обменяв у торговца на патроны. К счастью, затянутое рязко водохранилище довелось увидеть только издалека, потому как я, поразмыслив немного, изменил наш маршрут, сделав его более безопасным. Протопав несколько километров по относительно открытой холмистой местности, где дули пронизывающие до костей ветра, мы оказались у места, отмеченного на карте Тика. Долгое отсутствие заключений представлялось пусть и подозрительным, но приятным фактом. «Ну что там?» – полюбопытствовал я, стараясь обойтись без иронии. «Целитель в сотне метров от нас. Там!» Тик махнул рукой в сторону огромных каменных глыб, которые как будто вырастали из-под земли. «Давай ближе подойдем». В холме, что возвышался за исполинскими камнями, был темный провал, смахивающий на нору какого-то чудовища, и он внушал мне даже больше опасения, чем зловещие безмолвные глыбы, поросшие мхом. «Слушай, нам дальше лучше не идти». Я остановился. «Стой, тебе говорю!» «Да брось ты, что с тобой?» Тик обернулся и непонимающе уставился на меня. «Плохое, мать его, предчувствие! Ясно как день! Падальщик дал тебе координаты какой-то дряни! Ты же не собираешься лезть в эту дыру?» «Собираюсь», — веско произнес Тик. Я понял, что спорить тут бесполезно. Меня захлестнула злость. И, кстати, к ней примешался и страх неизбежности. Казалось, я ничего не могу изменить. Ситуация складывалась глупая. «Ты останься снаружи, хорошо?» — попросил Тик, как ни в чем не бывало. «А мне пора». «Удачи!» — только и сказал я. Полной решимости он уверенно подошел к провалу, но потом замедлился на миг, похоже, почуяв неладное. Мне удалось разглядеть, что его лицо исказило гримаса, которую Тик скорчил явно не по своей прихоти. Впереди была аномалия. Я бросился к нему, но Тик уже сделал шаг, свой, последний. Окрестности озарила вспышка. Она поглощала все, убивала тени, постепенно становясь ярче полуденного солнца. Доля секунды, и Тик исчез в ней. Мертвенно-белое сияние сменилось тьмой хмурого дня. Глаза слезились, часто моргая, я искал Тика взглядом, но находил одну пустоту. Я не хотел верить в то, что его больше нет, но зрение меня не обманывало. Я знал, что должен выбраться, только для того, чтобы найти и выпотрошить падальщика. Я был в бешенстве, что этот урод наплел Тику. Рассказал про то, что целитель находится по ту сторону аномалии, что лес пощадит того, чьи помыслы чисты, а вера крепка. Конечно, конечно, ради наживы можно и пофантазировать, сочиняя изощренную и циничную ложь. Рваные серые тучи уплывали за горизонт, и я, словно в дурном сне, шагал вслед за ними. Мне везло, к позднему вечеру я вышел к бродягам. Не слыша оживленных разговоров, не видя ничего вокруг, я прошел по проселочной дороге и сделал привал у бочки с костром. Пляшущие языки пламени грели и завораживали, позволяя забыться, раствориться во времени. Я бы с радостью просидел так вечность, но мое спокойствие быстро нарушили. «Веха!» — воскликнул Краплак, подсаживаясь ко мне. «Ты чего невеселый такой? Вернулся только. А новости слыхал? Дочка Тика выздоровела. Слышишь? Здоровая теперь!» Говорят, он координаты целителя где-то узнал. И дошел, видать, до него. Но дело странное. Тика самого никто не видел. «Жизнь за жизнь!» — пораженно прошептал я. «Что говоришь?» Краплак недоуменно приподнял брови. «Да это я так. Не бери в голову!» Краплак хлопнул меня по плечу и ушел, оставив наедине с огнем. Сказанное бродягой не получалось осмыслить сразу. Пока я понимал лишь одно — падальщика можно не искать. Вы прослушали рассказ Ярослава Лисковского «Целитель». Читал Роман.